Восстановительный период. Если долго было плохо, сразу хорошо не станет. Между плохо и хорошо или нормально есть особый период – восстановительный. Иногда очень долгий, и часто уставший от ударов судьбы и испытаний человек не замечает, что уже находится в этом периоде. Он слишком привык, что все плохо, ждет солнечного хорошо и отчаивается, потому что хорошее время никак не наступает. Восстановительный период очень важен. Он требует осторожности и разумной бережливости во всем. Ничего не меняется кардинально. Вроде все то же самое: мрак и холод или иссушающий зной бесплодной пустыни. Но по некоторым признакам можно понять, начался восстановительный период, переходный. Очень сложный, но из тьмы мы выходим на свет, из пустыни движемся к полноводной реке и тучным пажитям. Движемся, хоть и очень-очень медленно. Начинают происходить маленькие хорошие события, маленькие удачи. Быстро решается мелкий вопрос, мгновенно находится нужный ответ, приходят деньги, которые долго не приходили. Нам достается место у окошка. Мы с небольшой выгодой покупаем нужное. Попадается хороший доктор, вдумчивый и внимательный. Звонят нужные люди. Находится давно потерянная вещь. Ну мало ли мелких хороших событий? Мало. Когда плохой период, их совсем нет. Или мы не замечаем их, погрузившись в боль и отчаяние. Но потихоньку появляются силы, мы улыбаемся. Как давно мы не улыбались. Настроение лучше, хочется вкусного. Мы снова можем различать вкус еды, и первая мысль утром не о тяготах и невзгодах, а о чем-то жизненном, обыденном, обычном. Как же приятны эти мысли. Встаешь не через силу, а почти нормально. И хватает энергии хотя бы на несколько часов, на простую работу, на привычные дела. Это восстановительный период. Сам восстанавливаешься, и словно восстанавливается мир, в котором живешь. Реальность светлеет и теплеет, как будто весна наступила. Холодная, непостоянная, но день становится ощутимо длиннее, и солнце немножко греет. В восстановительном периоде надо избегать ложной надежды и чрезмерных нагрузок. Нужно идти очень осторожно, шажок за шажком, и подкреплять свои силы при каждой возможности. Давать себе отдохнуть, не требовать много ни от себя, ни от жизни. Есть больной, есть здоровый, а есть выздоравливающий. Так же и с восстановительным периодом. Есть несчастье, есть счастье или норма, а есть восстановительный период. Если он начался, заметьте его и потихоньку двигайтесь вперед. Начните с малого, с посильного, а потом можно будет ускорить шаг и поставить цели. Обратите особое внимание на людей, которые рядом с вами. Опасайтесь тех, кто может толкнуть грубым словом, ранить насмешкой, отнять силы навязчивостью. Держитесь поближе к тем, кто может поддержать и согреть, подать руку. Не обязательно пользоваться помощью, но понимание того, что помощь доступна, поможет быстрее восстановиться. Нужно пройти этот хороший, но сложный восстановительный период. Главное, что он начался. А длиться он может очень долго, если потрясения и несчастья были сильными, если вы долго страдали. Но направление верное, и надо потихоньку идти вперед.